Глава 9. Прорыв. «Внимание! Не давайте измененным вас ранить, иначе очень быстро станете такими, как они!» — добавил я как можно громче. «Ну и задачки ты ставишь, Оникс!» — буркнул Риана, которая осталась стоять рядом со мной и уже отстреливала измененных на пару с Аней. Продолжать разговор я не стал, включившись в схватку с набегающими со всех сторон мобами. Первый раз я оказался в условиях, когда не надо сражаться в первых рядах, ведь для этого у нас есть игроки соответствующих классов, и можно заняться своими непосредственными обязанностями. Первым делом сложил походный алтарь, чтобы обеспечить союзникам бесперебойный приток темной энергии. Затем навесил стихийный щит на Тагрона и Сергана, которые сражаются в непосредственном контакте с противником. Ну а потом в ход пошли дебафы. Руки отточенными движениями начали построение магических формул, чтобы незамедлительно отправить их в бой. В ход шло все. Замедление, слабость, немощь, ослепление, проклятие, ну и лечение союзников, естественно. Заклинания значительно ослабляли измененных, но всплыла давно прогнозируемая сложность. Неразвитые должным образом дебафы могут поражать только одного противника, а их в округе сотни. «Отступаем на магистральный корень и держим оборону там! Тагрон во главе! Серган и мрак замыкающие! Остальные в ядре группы!» Похоже, я немного переоценил наши возможности. На открытой местности мы долго не продержимся. Тагрон, с ног до головы закованный в железо, словно ледокол рванул в указанную сторону. В двух его лапах появились щиты, которыми он раздвигал толпу измененных, одновременно продолжая рубить их второй парой конечностей, в которых он держал мечи. Шивас рычал словно зверь, но продолжал прорубать проход в живом море мобов, а мы следовали за ним. Я материализовал с двух сторон от себя энергетические щиты и прикрывал ими лучниц, которые вели огонь на ходу, и Брикса. Приятель бубнил себе под нос что-то нечленораздельное и мастерил какое-то устройство. Отвлекать его не стал, по-видимому, это может нам помочь. Когда мы добрались до узкого моста, стало гораздо легче. Поток мобов, желающих превратить нас в себе подобных, резко сократился, и мы выдохнули. Тагрон уверенно держал оборону своего участка. Серган при поддержке мрака отбивал атаки измененных с другой стороны. Ани и Риана, с которой королева поделилась разрывными стрелами, отстреливали мобов. Ну а мне пришлось в срочном порядке вытягивать из бойцов ближнего боя магический вирус, так как во время прорыва было невозможно избежать инфицирования. «Оникс, надо зарядить эти устройства темной энергией», — отвлек меня от работы Брикс. «Что это?» — осмотрев две неказистые с виду металлические сферы, на всякий случай уточнил я. «Прототип моего изобретения. В теории они создадут вокруг нас грозовой купол, который будет служить не только защитным барьером, что даст нам время на передышку, но и с определенной скоростью станут генерировать разряды молний с неплохим уроном и эффектом парализации». «Ты стал артефактором?» — удивился я такому ответу приятеля. «Нет», — усмехнулся он в ответ. «Но класс изобретателя позволяет мне работать с артефактами, объединять их эффекты, использовать в качестве источников энергии и создавать новые устройства». Больше задавать вопросы я не стал. Подключившись к все еще работающему походному алтарю, у которого, на удивление, быстро заканчивался объем доступной энергии, активировал подпитку тьмой и начал заряжать устройство Брикса. С каждой секундой, казалось бы, слепленные из разных кусков металла, между которыми имеются стыковочные швы, сферы начали испускать светло-голубое свечение, интенсивность которого очень быстро возрастала. От работы меня отвлекла яркая вспышка в районе точки возрождения. Это событие совпало с прекращением поступления энергии от алтаря. По всей видимости, измененные тоже могут к нему подключаться, и именно это послужило причиной столь быстрого оттока энергии. Но сейчас это не главное. В напирающей толпе измененных, в основном в близлежащих к алтарю районе, некоторые мобы резко увеличились в размерах. Из трещинных окаменевшей кожи вырывалось фиолетовое свечение, а глаза горели тьмой. Похоже, оставлять походный алтарь активным было не самой хорошей идеей. От переизбытка энергии мобы стали гораздо сильнее. Устройства Брикса взмыли в воздух. отлетели друг от друга на десяток метров, и из них по направлению друг к другу ударили бело-голубые лучи энергии. В точке соприкосновения начал формироваться защитный купол, который очень быстро окружил нашу группу. По всей поверхности купола сверкали десятки разрядов молний, которые поражали ближайших измененных, усердно пытавшихся пробить неожиданно возникшую преграду. «Купол непроницаем только для врагов», — сообщил Брикс. «Но при такой интенсивности ударов без подпитки энергией долго не продержится». «Стрельбу не прекращать!» — скомандовал я и принялся складывать новый алтарь. «Без притока темной энергии нам долго не продержаться». «Федон, держи остатки гранат, расходуй осторожно!» — передал я три последних артефакта гоблину. «Постарайся зацепить всех усиленных мобов». «Сделаю, избранный!» — отвесив шутливый поклон, ответил тот и растворился в воздухе. «Какой у нас план?» — спросил Серган, пытаясь выровнять дыхание. Бой явно дался молодому парню непросто, хотя он старался этого не показывать. Тагрон тоже тяжело дышал, но и сил у могучего Шиваса явно побольше. «Нужно пробиться к пункту управления. Оттуда можно попробовать перехватить контроль над охранными системами жилого уровня, ну или как минимум ограничить приток вражеских сил, перекрыв тоннели. Только тогда появится возможность зачистить жилой сектор от мобов и закрепиться на местности. Минут 5 я купол удержу, отдыхаем, восстанавливаем очки жизни и идем на прорыв. Риана, будь готова выпустить Пэта, нам необходим еще один живой танк», — проговорил я, намекая на внушительные габариты медведя, которого я когда-то видел. «Да когда же ты научишься говорить на игровом сленге?» — закатила глаза Риана, но не перестала выпускать стрелы, попытающимся проломить купол мобом. Анилаэль слушала наши разговоры, стараясь скрыть заинтересованность, но эмпатию обмануть невозможно. «Я специально активировал навык, мне нужно знать, как каждый союзник отреагировал на призыв. Откровенно негативных эмоций не было ни у кого. В основном преобладала эмоция обиды из-за потери жизни, которая по мере осознания, где именно мы находимся, уходила на второй план. Похоже, что более опытные игроки знали о городе темных эльфов и о том, что с ним сделали светлые. В самом центре толпы мобов взорвалась граната, превратив в ледяные статуи не меньше сотни измененных. Федун очень удачно подобрал время подрыва, умудрившись выполнить приказ в точности. Все усиленные мобы, что распихивая в стороны обычных измененных, рвались к нам, попали в область поражающего эффекта гранаты. А готовые к этому Анилаэль и Риана тут же открыли по ним огонь разрывными стрелами. «Второй раз! Повторить смогу только минут через 20! Скилл на откате!» — объявил появившийся рядом со мной гоблин. За прошедшее время навыки этого прохвоста вышли на качественно новый уровень. Ума не приложу, как ему удалось незаметно установить гранату в толпе измененных. Они пробивают даже покров тьмы. Скорее всего, гоблин применил какой-то редкий классовый скилл. «Ваше Величество, для меня честь быть причастным к событиям такого масштаба. Я знаю, что лидер клана уже присягнул вам на верность, но хочу заверить, что я полностью разделяю его взгляды и скорее умру, чем допущу вашу гибель». Неожиданно выдал Тагрон, предварительно упав на одно колено и склонив голову. «Нашел время», — начал было я, но глаза Анилаэль гневно сверкнули, и мне пришлось прикусить язык. «Действительно, нужно привыкать, что гонять девчонку, как раньше, больше не получится. Ну или надо придумать правдоподобную легенду. Типа я наставник, и это часть подготовительного курса». «Рада слышать, что мой первый советник умеет выбирать друзей. Я услышала тебя, Тагрон. Готовься к прорыву. Бой ожидается трудный». Вслед за Тагроном поприветствовали юную королеву и остальные члены клана, но сделали это в более сдержанной манере. Тем временем купол начал трещать по швам от постоянных ударов измененных, и даже постоянная подпитка темной энергией не позволяла устройствам Брикса сохранять стабильность. «Риана, выпускай Мишку! Тагрон, следи за тылом! Остальные в ядро группы и не отставать!» Округу огласил рев медведя. Ребята успели изрядно прокачать косолапого и усилили его и без того прочную шкуру стальными пластинами, превратив в реальное подобие живого танка. Когда я увидел на спине Пэта седло наездника, мне в голову пришла интересная мысль, и я решил немного переиграть план, что позволит существенно снизить шанс инфицирования Пэтарианы во время прорыва к нужной точке. Астральным прыжком переместился на спину медведя, предварительно применив умение кристаллизация на алтаре, чтобы не плодить усиленных мобов. Плюхнувшись в седло, начал генерировать перед Пэтом щит из комбинированной энергии, причем сделал это так, чтобы он конусообразно расходился в стороны. Риана тут же поняла, что я задумал, и приказала Пэту выполнять команды нового наездника. Живой 400-килограммовый таран с ревом сорвался с места и сходу, набрав приличную скорость, помчался по корню железного древа, расшвыривая измененных во все стороны. Удерживать щит, давление на который от высокой скорости лишь возросло, было очень трудно, но, стиснув волю в кулак, я терпел и не опускал руки. Запас времени до изменения союзникам пригодится, ведь система защиты пропустит на пост охраны только нас с Ани, и остальным придется все это время держать оборону в не самом удобном месте. Сделав полтора витка по магистральному корню, мы вышли к нужной точке и свернули на более узкий мост, который ведет к центру плотной жилой застройки, где и располагается пункт управления. Углубившись в густое переплетение корней, пришлось снизить скорость, а потом и вовсе слезть с медведя. В условиях ограниченного пространства мобы уже не могли окружить нас со всех сторон, и продвижение к цели хоть и замедлилось, но все равно шло довольно бодро. Тем более, что задача уничтожать всех мобов на пути перед нами не стоит. Сейчас главное — прорубиться к центру управления. На главную площадь жилой зоны мы ворвались минут через 10. Она представляла собой поляну, полностью покрытую изумрудной, коротко стриженной травой диаметром 300 метров. В центре поляны возвышалась полусфера, на вершине которой располагалось дерево, очень напоминающее Меллорн, изображение которого выгравировано на воинских доспехах. В разных участках площади виднелись высокие древесные столбы с кристаллами на вершинах. Такие магические башни периодически встречались нам по всей жилой зоне. Но, к счастью, система охраны деактивирована по приказу из сердца города и для нас не опасна. Но главная проблема была не в этом. На площади собралось не меньше 500 измененных, среди которых не было ни одного простого горожанина. Все собравшиеся тут мобы были бойцами под 100-й уровень в приличных доспехах. «Нам с королевой нужно прорваться к полусфере, готов выслушать любые предложения», заявил вымотанным изнурительным прорывом союзником я. «Оникс, мне нужна заготовка с большой концентрацией темной энергии. Фидун, дай гранату, есть одна идея», заявил Брикс. Спорить мы не стали и быстро отдали изобретателю требуемые материалы. Но измененные, естественно, не стали ждать, пока мы придумаем, как прорваться мимо них, и синхронно начали сближаться. Чтобы выиграть немного времени, выставил вокруг нас откатившуюся зыбкую землю и, активировав зачарование на лезвиях глефы, включился в бой с передовыми бойцами измененных. Получив дебаф на минус 70 к скорости движений, они не представляли собой серьезную угрозу, но, к сожалению, негативный эффект не может продлиться вечно. Нужно срочно прокачивать заклинания. Для слаженной группы это будет очень полезно. «Готово!» — отрапортовал через 5 минут Брикс. «Я заметил, что измененных притягивает темная энергия. Тебе было не до этого, и ты не заметил. Но когда мы отошли от точки возрождения, мобы буквально прилипли к походному алтарю и начали вытягивать из него энергию. Я дестабилизировал кристалл с концентрированной тьмой. По моему сигналу он начнет выделять энергию во внешнюю среду. В теории выплеск силы должен привлечь внимание измененных. Вот только кто-то из нас должен выступить в роли приманки. Как только энергия закончится, произойдет подрыв гранаты, так что усиленные мобы не должны доставить проблем». «Отличная работа», — похвалил приятель я. «Не нужно никем жертвовать. Я сформирую своего фантома. Он сможет продержаться довольно долго и увести в сторону большинство мобов. Начинаем действовать, когда исчезнет зыбкая земля. Пока мы с королевой будем зачищать центр управления, Вам нужно закрепиться возле входных охранных башен, а тебе, Брикс, придется их взломать и отменить приказ на деактивацию, поступивший из сердца города». Изобретатель явно пребывал в полном шоке от поставленной задачи и нервно почесывал затылок, пытаясь сообразить, как ее решить. Но времени осталось мало. Поэтому, обновив на себе и Ане давно слетевшую защиту, активировал фантома. «Нам, скорее всего, будет противостоять маг, поэтому лучше подстраховаться. Фидун, гранату оставляю тебе. Использую только в крайнем случае, таких заготовок у меня не осталось. Держи еще пару огненных, но на измененных они действуют похуже». Можно было забрать ледяную гранату себе, но я посчитал, что союзникам она нужнее, а мы справимся и огненными. «Вы там не задерживайтесь?» Глядя на толпы измененных, нервно попросил гоблин. «У меня осталось 10 часов до изменения. Твой артефакт не успевает вытягивать заразу». «У меня 11 часов», — добавил Серган. 15. Коротко доложил Тагрон после моего вопросительного взгляда. «У Пэта 20. У меня по максимуму», — отчиталась Риана. «Постараемся сделать все максимально быстро», — пообещал я. «Перед уходом я активирую морозный ветер, и первое время вам будет попроще». Во время этого разговора мои руки не переставали чертить в воздухе магические формулы заклинаний, которыми я заполнял опустошенные во время прорыва слоты посоха. Монархи буквально вбили мне это полезное правило, что уже не раз уберегало нас от крупных неприятностей. «Начали!» — скомандовал я и послал фантома с дестабилизированным кристаллом под завязку, залитым концентрированной тьмой, в дальний угол площади. Уловка сработала. Измененные среагировали на темную энергию, словно мотыльки на яркий свет, и, забыв обо всем, бросились за улепетывающим на всех парах фантомом, а мы, под прикрытием Мишки, рванули в образовавшуюся брешь. Телепортационное плетение я приметил заранее, так что двигались мы не наобум. По обе стороны от входа возвышались две защитные башни. С одной из них тут же начал возиться Брикс, а я начал быстро накачивать плетение энергией. Процесс занял у меня считанные секунды, и, активировав обещанный морозный ветер, мы с Аней совершили переход. Внутри полусфера оказалась полой. В том плане, что не было ни одной перегородки. В ее центре был установлен уже знакомый трон, на котором восседал маг. На этот раз измененный пребывал в сознании, и стоило нам появиться, начал каст, а расположившиеся по обе стороны от нас бойцы бросились в атаку. Я был готов к такому развитию событий и касанием активировал воздушный таран. Измененных разбросало в разные стороны, но оценивать результат было некогда. Аня уже выпускала стрелу за стрелой по мерцающему защитному куполу мага, подавить который нужно максимально быстро. В бой отправились сразу две огненные гранаты. Пространство внутри купола было ограничено, поэтому для страховки сформировал собственную защиту. Как же вовремя я это сделал? Сдетонировавшие гранаты высвободили целый океан огня, которому было некуда деваться. Пламя отразилось от потолка и обрушилось на защиту измененного мага, мгновенно отключив ее. Моб сгорел за считанные секунды. Но огонь на этом не успокоился и на огромной скорости врезался в выставленный мной щит. От напряжения в висках запульсировала боль, и это при полном иммунитете. До ушей донесся крик Анилаэль. По всей видимости, мне не удалось полностью сдержать необузданную стихию, что я так неосмотрительно выпустил на свободу. И, превозмогая накатившую слабость, пришлось усилить подачу энергии на щиты. Картинка перед глазами начала расплываться. Но краем глаза я видел, как взрываются плетения боевых постов, что располагаются по периметру комнаты, и это лишь усилило внешнее давление на защиту. Неожиданно я почувствовал, как Анилаэль вложила свои прохладные ладошки в мои расставленные в стороны руки, и сразу стало намного легче. Она прижалась ко мне, а ее лицо замерло в нескольких сантиметрах от меня. Вокруг бушевало всепожирающее пламя, а девушка смотрела мне в глаза. Достаточно лишь слегка наклониться вперед, и наши губы коснутся. Нельзя. Я покину этот мир и оставлю девчонку с разбитым сердцем. Она уже не сможет создать семью и продолжить династию Эль. Титаническим усилием воли я отодвинул свои губы от губ Анилаэль и заметил одинокую слезинку, предательски выступившую из глаза королевы. Если стартовы что-то решили, то уже не отступят. Через несколько секунд буйство стихии вокруг нас закончилось, и, разжав руки, я приготовился продолжить бой, но от врагов остались только обугленные кучи окаменевшей плоти. Главное, чтобы трон сохранил свою работоспособность. В следующий раз нужно зачищать помещение более аккуратно. Но, как оказалось, сломать центральный пост не так уж и просто. Пусть и с небольшой задержкой, но мне удалось подключиться к его функционалу. Большинство функций было заблокировано извне, а число тех, кто может отменить этот запрет, специально сокращено до минимума. Предатель сделал так, чтобы только королева да тройка ее советников, которые к этому моменту были уже мертвы, могли отменить поступившие из сердца города ограничения. Да и то, сделать это они могли только на локальном уровне одной жилой зоны. Дежурные маги не имели ни единого шанса отреагировать на угрозу. Да что там? Они даже не смогли покинуть пункт управления, так как предатель обнулил всем рядовым магам и воинам доступы. Но, к счастью, статус первого советника королевы позволяет отменить многие наложенные ограничения. К сожалению, разблокировать систему охраны прямо сейчас невозможно. Слишком хорошо у темных эльфов реализованы механизмы контроля за вооружением. Но загерметизировать все створки, превратив тем самым жилую зону в настоящую крепость с множеством изолированных друг от друга участков, я сейчас могу. Да и внести соклановцев в базу доступа мне под силу. Так что как минимум укрыться в центре управления они смогут. Неожиданно от одной из башен, что располагается у входа в центр управления, поступил сигнал о готовности к бою. Неужели Брикс сумел таки взломать защиту за столь короткое время? Но сейчас не до пространных мыслей. Друзьям приходится несладко, надо им помочь. Энергия в центре есть. Ее никто не выкачивал, поэтому, направив ее к рабочей боевой единице, обозначил цели и приказал их уничтожить. Полное боевое слияние позволяет видеть картинку словно вживую. На самом деле ее проецируют сотни специальных магических плетений, которые спрятаны в корнях железных деревьев по всей территории города. Я наблюдал, как кристалл в навершии башни очень быстро засветился фиолетовым цветом и ударил лучом в ближайшего измененного, отчего моба разорвало на части. Теперь понятно, почему светлые не решились на штурм. Тысячи подобных башен, расположенных в грамотно подобранных, стратегически важных местах при поддержке бойцов и магов, могли долго сдерживать продвижение врага. Светлые очень дорого заплатили бы за каждый метр пространства темных эльфов. Башня генерировала боевые импульсы с завидной скоростью, выдавая 12 выстрелов в минуту. Но и расход энергии в таком режиме огромен, хотя нам за нее не платить, так что пусть работает. Анилаэль к этому времени уже присоединилась к воодушевленному отряду, что заметно увеличило его боевую мощь. Сдерживать измененных, количество которых после перевода жилой зоны на осадный режим начало стремительно сокращаться, становилось все легче. Большего из центра управления я пока сделать не мог, поэтому пора присоединиться к общему веселью. В итоге бой на площади продлился еще час. Брикс взломал и вторую башню, которая генерировала сгустки темной энергии, способные выжечь все живое на площади диаметром 5 метров. Скорострельность у такой башни невысокая, всего один выстрел в минуту, но эффект впечатляющий. Заканчивать бой пришлось без Тагрона и Сергана, которые укрылись в центре. Им осталось пропустить всего один удар, чтобы превратиться в измененных, поэтому соратники были в приказном порядке отправлены залечивать раны. «От странников миров одни неприятности. Даже когда система снялась в них, все ограничения», — изрек философскую мысль, вымотанный до предела Фидун, когда последний моб упал на заваленную телами траву центральной площади. «Готова подписаться под каждым словом», — добавил Риана. «Это вы еще не знаете, в каких передрягах мы успели побывать», — вставила слово Анилаэль. «Предлагаю закрыться в центре управления, достать что-нибудь вкусное и начать делиться новостями», — резюмировал я. Возражений, естественно, не последовало.